«Спасибо!» — с трудом выговорил из себя Лунин, стараясь не смотреть в жутковатое полупрозрачное лицо. «Я бы и сам смылся, так ведь Ольга... С ней что будет?» «Предоставьте ее собственной судьбе. Ей уже не поможешь, как нельзя было помочь мне. Прощайте, и да хранит вас тот, в кого вы не верите». «Но...» — начал Лунин и тут же понял, говорить не с кем. На кухне было пусто, ровный свет лампы освещал нехитрый уют, и только что случившееся сразу же показалось сном. Утром Кирюс держался подчеркнуто бодро и даже, готовя кофе, принялся напевать что-то из «Абба», репертуара своей юности. Ольга, напротив, была бледна и молчалива. «Я, наверное, уйду, Николай», — сказала она за завтраком, глядя куда-то через плечо Лунина. «Вот еще», — возмутился тот. «Помилуйте, Ольга, вы... Да куда вам идти? Или вы мне не доверяете?» «Я доверяю вам, Николай. Вы и Михаил... Мик... Единственные, кто пытался мне помочь. Но сегодня я видела сон. Не смейтесь, я верю в сны». «Я не смеюсь», — вздохнул Келюс. «Мне снился отец. Он сказал, что вам из-за меня грозит страшная опасность. Из-за нашей семьи не должна больше литься кровь. Не задерживайте меня, Николай. Я знаю, что делаю». «Ага», — секунду задумался Лунин. «Вы, кажется, умеете стрелять?» «Я не возьму ваш браунинг», — покачала головой девушка. «Он вам понадобится самому». «Я не о том. Вы, Ольга, умеете стрелять, а я нет. Вы уйдете, а меня ухлопают тот же вечер». «Вы не умеете стрелять? А где мне было бином учиться?» — вполне натурально удивился Лунин. «Вот нас и перебьют поодиночке». «Что же делать?» — совсем растерялась девушка. Кирюс велел ей не паниковать и выбросить дурные мысли из головы, после чего с самым веселым видом попрощался и отправился на работу. Впрочем, веселость пропала сразу же за дверью. Всю дорогу Лунин внимательно посмотрел по сторонам, однако ни утром, ни днем ничего подозрительного так и не заметил. Под вечер Николай немного успокоился и без всяких дурных предчувствий не спеша направился домой. Майский вечер был тих, листья еле заметно шелестели под легкими порывами теплого ветерка. Все вокруг дышало свежестью и покоем. Возле самого дома, не доходя полусотни шагов до подъезда, он вдруг почувствовал, как повеяло холодом. Николай оглянулся, подумал о расшалившихся нервах и прошел чуть дальше. Но тут холод обрушился ледяной волной, повеяло страшной катакомбной сыростью, и огромная тень рванулась к Килюсу из-за деревьев. Гигантский черный пес сбил Николая с ног. Лунин упал на асфальт, почувствовав рвущую боль в левой руке.